Ехал Мегре на слишком маленьком для него велосипеде, который он взял на время у рассыльного отеля «Мажестик». «Не понимаю», — продолжал Мегре, — «почему все живущие в пригородах не ездят на велосипедах? Это куда здоровее и приятнее, чем поездки в автобусах или на трамваях». Они въехали в Булонский лес. Вскоре перед ними заблестели отражавшиеся в озере электрические фонари. «Вы были так заняты весь день, что я не решился побеспокоить вас на работе». Мегре равномерно, как опытный велосипедист, нажимал на педали. Время от времени слышалось тихое пощелкивание заднего колеса. «Вы не знаете, чем занимался Жан Рамюэль до того, как поступил в «Мажестик»?» «Служил счетоводом в банке Атума на улице Комартен». «Хм, банк Атума. Хорошего мало. Какая-то странная физиономия у этого Рамюэля. Лживая какая-то, верно?» «Он очень болезненный человек», — тихо сказал Проспер Донж. «Осторожнее. Вы заехали на тротуар. Я хотел бы задать один вопрос. Боюсь только, что вы сочтете его неделикатным. Вы буфетчик в кафетерии. Хорошо. И вот я думаю, что за случай привел вас к такой профессии? Поймите меня. У меня сложилось впечатление, что вы занимаетесь этим делом отнюдь не по призванию. Ведь в юности, в 16-17 лет, человек не говорит себе: «Я стану буфетчиком в кафетерии». Осторожнее. Если вы будете так шарахаться в сторону, вас собьет машина. Что вы сказали? Донж унылым голосом объяснил, что он подкидыш, был отдан из воспитательного дома в семью фермера, арендовавшего землю в окрестностях Витри-ле-Франсуа, жил там до 15 лет, потом ушел в город, нашел себе место в кафе, сначала рассыльного, а потом официанта. Когда отбыл военную службу, со здоровьем у меня было неважно, и я решил пожить на юге. Служил официантом в Марселе, потом в Каннах. Только знаете ли, в Мирамаре нашли, что я не подхожу для шикарного ресторана. «Неблагодарная внешность», — сказал директор, — «и меня перевели в кафетерий. Я прослужил там несколько лет, а потом переехал в Париж, и меня взяли в кафетерий «Мажестика». Они проехали через мост Сен-Клу, раза три сворачивали в узенькие переулки и, наконец, остановились у довольно крутого холма. Проспер Донж слез с велосипеда. «Вы дальше поедете?» — спросил он. «Если вы ничего не имеете против, проведя целый день в подвале гостиницы, я еще лучше понимаю ваше желание жить в деревне. Вы, наверное, копаетесь у себя в саду. Немного. Цветы разводите? И цветы, и овощи». Теперь они поднимались в гору по плохо вымощенной и плохо освещенной улице, толкая впереди себя свои велосипеды. Обоим стало жарко, дышали они тяжело и реже перекидывались словами. «А знаете, что я открыл, когда бродил по вашим коридорам и затевал разговор то с одним, то с другим служащим? Оказывается, вчера ночевали в подвале не меньше трех человек. Во-первых, Жан Рамюэль, тут, говорят, довольно забавная история. У его сожительницы прескверный характер, и чуть что, она без стеснения выставляет его за дверь. 3-4 дня назад она опять его выгнала, и он оставался ночевать в отеле. Разве директор разрешает? По правилам запрещается, но, надо сказать, закрывают глаза. Кроме Рамюэля, ночевал также танцор Зебио, как вы называете его. Любопытный малый, правда? Жгучий, стройный брюнет, такой аргентинец. Дальше некуда. На афишах с его портретом, развешанных в Дансинге, он носит имя Эвзебио Фуальдес. А в его документах значится, что он уроженец Лилля, и настоящее имя сего южноамериканца — Эдгар Фагоне. Вчера в Дансинге устраивался ужин с танцами в честь известного киноактера. Зебио пробыл там до половины четвертого утра. По-видимому, он так беден, что предпочитает переночевать в подвале отеля, чем потратиться на такси.